Чарли заметил, что мама почему-то притихла. Она беззвучно придвинула себе стул и сидела молча, бледная и встревоженная. Мэйзи двинулась по кухне, бряцая кастрюльками и сковородками, и во всеуслышание бормоча: «И нечего потворствовать всей этой ерунде! Я не...» «Ш-ш-ш!» — зашипел Чарли. Он услышал, как плачет младенец. Тот незнакомый женский голос заговорил вновь. «Ты ее расстроил. Погляди в объектив, Мостин, и постарайся улыбнуться, а то у тебя слишком мрачный вид». «А чего бы ты хотела?» — поинтересовался мужчина. Фотоаппарат щелкнул. «Готово. Сделаем еще один снимок». «Поступай, как знаешь». «В один прекрасный день ты мне еще спасибо скажешь», — проговорила женщина за кадром. «Если ты и впрямь решился, то ничего, кроме фотографии, у тебя на память о ней не останется». «Хм...» Тут Чарли заметил, что из-за стула, на котором сидел мужчина с младенцем, выглядывает кот. Кот был рыжий, и не просто рыжий, а необычайно рыжий, как начищенная медь, как пламя. Откуда-то издалека до Чарли долетел мамин голос. «Давай, я отнесу фотографию обратно. А, Чарли?» «Нет», — прошептал Чарли, — «пока не надо». Но похожие фотографии больше было нечего ему поведать. Младенец жалобно хныкнул и замолк. Мрачный мужчина молча смотрел в объектив. А кот... кажется, кот мурлыкнул. Но Мэйзи так грохотала кастрюльками, что заглушала все остальные звуки. «Тише вы!» — велела бабушка Бон. «Мешайте Чарли слушать!» «Ерунда!» — буркнула Мэйзи. «Я просто не понимаю, Эми, как ты можешь спокойно сидеть и терпеть чушь, которую несет твоя дорогая свекровь? Бедняжка Чарли, он самый обыкновенный мальчик, да у него нет ничего общего с этими чокнутыми любимыми!» «В его жилах течет их кровь», — еле слышно произнесла мама Чарли. «Против этого ничего не возразишь». Мэйзи возражать не стала. Она сжала губы в ниточку. Чарли был изрядно озадачен. Еще утром он считал себя самым обычным мальчишкой. Волшебная палочка его не касалась, и по голове он тоже не получал, если не считать каштана. Но каштан ведь спружинил, и током его Чарли не било. Из-под ножки автобуса он не шлепался, и отравленных яблок, насколько ему помнилось, тоже вроде не ел. И вот на тебе, он, Чарли, слышит голоса, которые издает листок фотографической бумаги. Чтобы немножко успокоить маму, Чарли сказал: «Да ну, это мне померещилось! Я все придумал!» Бабушка Бон надвинулась на него еще ближе и прошептала: «Ночью, держи ухо востро! После полуночи кое-что действует куда сильнее!» «К вашему сведению, после полуночи он будет спать!» Тотчас вставила Мэйзи, у которой слух был не хуже, чем у охотничьей собаки. «Ерунда это всего!» «Ха!» — парировала бабушка Бон. «Вы еще увидите!» И она выплыла из кухни, оставив после себя отчетливый запах нафталина и лаванды. «Я ничего не слышал!» — сказал Чарли, как только она скрылась. — Точно? — встревоженно уточнила мама. — Честное слово, ну я просто хотел подразнить бабушку Бон. Чарли пытался убедить не только маму, но и самого себя. — Чарли, Чарли, ну что ты за проказник такой? — довольным голосом пожурила его Мэйзи и с размаху обрушила тесак на кусок мяса. Мама с облегчением выдохнула и развернула вечернюю газету. Чарли сунул фотографию обратно в оранжевый конверт. Почему-то он ужасно устал. Телек, что ли, посмотреть? Но скрыться он не успел. Раздался звонок в дверь, а потом голос бабушки Бон в прихожей. «Эх, это ты, Бенджамин Браун! Чарли на кухне! А этого своего немытого гороха, будь он так добр, оставь за дверью!» «Он не горох, он Боб!» — обиженно возразил голос Бенджамина. — И как я его оставлю за дверью? Погода ужасная! — Собаки любят ненастье! — отчеканила бабушка Бон. Бенджамина с псом впустили в кухню. Бенджамин был щуплый бледный мальчик с волосами цвета мокрой соломы, а спринтер Боб представлял собой длинномордого здоровенного пса с шерстью того же цвета. Почему-то другие мальчишки Бенджамина постоянно изводили. То таскали у него разные мелочи, то дразнили, то подставляли ножку. Чарли всегда старался ему помочь, но иной раз помогать и смысла-то никакого не было. На самом деле, Чарли казалось, что Бенджамин в упор не замечает, как его дразнят. Он жил в своем собственном мире. Почуяв запах мяса, спринтер Боб тут же ринулся под ноги к Мэйзи, стараясь лизнуть ей щиколотку. «Да отстань ты!» — прикрикнула та, хлопнув пса по носу. «Ты ведь придешь ко мне на день рождения?» — спросил Бенджамин у Чарли. «Ну, конечно!» Чарли сразу почувствовал себя виноватым, что не приготовил открытку. «Здорово! У меня как раз есть одна игра! Там нужно два игрока!» Тут Чарли понял, что больше на день рождения у Бенджамина никаких гостей не ожидается. Ему стало еще тоскливее. Спринтер Боб заскулил, будто догадался, что на поздравительной открытке ему не красоваться. «Приду, приду!» — сказал Чарли как можно бодрее. Подарок он тоже приготовить не успел. Придется сгонять в магазин, прежде чем отправляться на поиски. «Так, стоп, на поиски чего?» Чарли показалось, что в голову ему навязчиво лезет какая-то мысль. «Может, пойдем, погуляем с Бобом?» — с надеждой в голосе предложил Бенджамин. «Ладно!» Мэйзи еще что-то кричала им вслед насчет ужина, но Чарли с Бенджамином толком не расслышали, что именно, потому что за порогом бабушкины слова заглушил раскат грома, а в ушах у мальчиков завыл ветер. Спринтер Боб жалобно взвизгнул, его стукнуло по носу каштаном. Бенджамин, наконец, заулыбался. Мальчики и пес поприли против ветра. Листья летели им в лицо, цеплялись к одежде и путались в волосах. На улице Чарли сразу стало гораздо легче. Наверное, ему и впрямь почудилось, и никаких голосов он не слышал. Просто вбил себе в голову всякую чушь и ерунду. А бабушка Бон его подначивала, чтобы вывести из себя Мэйзи и маму. «Полная ерунда!» — радостно выкрикнул Чарли. «Ага, всякой ерунды тут полно! И листьев!» — согласился Бенджамин, решивший, что Чарли говорит это про мусор, летевший по улице. «И листьев!» — пропел Чарли. Навстречу ему на всех парусах неслась газета, и он выставил ногу, чтобы ее поймать. Но внезапный порыв ветра взметнул газету так, что она обернулась вокруг Чарли, как юбка. Он отодрал от себя газету, и тут в глаза ему бросилась фотография на первой странице. Она изображала угрюмого юношу на крыльце мрачного серого здания. У юноши было худое, узкое лицо, а над тонкими губами пробивались усики. Длинные, расчесанные на пробор волосы были связаны в хвост. «Это еще что?» — заинтересовался Бенджамин. «Не знаю, просто какой-то парень», — отозвался Чарли. Вовсе не уверены, однако, что это просто какой-то парень. Бенджамин прочитал через плечо приятеля. 17-летнего Манфреда Блура спасли вчера из огня во время пожара в Академии Блура. По словам Манфреда, он чудом остался в живых. «Нет», — едва слышно сказал Чарли. «В каком смысле нет?» — удивился Бенджамин. «Ничего такого он не говорил», — прошептал Чарли. И вдруг сполз наземь, проехавшись спиной по стене. Газету он держал в вытянутой руке. Такое отвращение ему внушали слова, которые ползли с фотографии. «Кое-кто за это еще поплатится!» «А, как ты?» — начал было Бенжи. «Тихо ты, Бен!» — прикрикнул на него Чарли. «Я слушаю!» «Что слушаешь?» «Цыц!» Чарли впился взглядом в фотографию Манфреда, и в ушах его зазвучал нестройный хор выкриков и возгласов, сквозь которые пробился женский голос. «Манфред, ты кого-то обвиняешь в случившемся?» «Еще как обвиняю!» — ответил сиплый юношеский голос. «А почему ты думаешь, что происшествие не случайность?» «Потому что я не дурак, вот почему!» — отозвался сиплый голос. В разговор вмешался какой-то мужчина. «А пожарные сказали, что это все из-за свечи, которую сбило ветром. Разве ты не веришь этому объяснению?» «Довольно!» Кому бы ни принадлежал этот голос, Он был столь гулок и страшен, что Чарли выронил газету. Ее тут же закрутило ветром и унесло в канаву. «Чарли, да что происходит?» — испуганно спросил Бенджамин. Чарли набрал в грудь воздуху. «Я слышу голоса!» — выдавил он. «Ой, мамочки!» Бенджамин плюхнулся рядом. Спринтер Боб плюхнулся рядом с хозяином. «Какие такие голоса?» Никогда в жизни Бенджамин ни на что не говорил. Какая чушь! Он относился к жизни очень серьезно, и иной раз это приходилось кстати. Чарли поведал приятелю о том, как спринтера Боба перепутали с фотографией мужчины и младенца. «Я хотел подарить тебе необычную открытку», — вздохнул Чарли. «Теперь уж не получится, извини». «Да ну, не огорчайся», — отмахнулся Бенджамин. «Давай, рассказывай дальше про фото». И Чарли рассказал, как услышал голоса, посмотрев на мужчину с младенцем. И еще, что даже разобрал, как хнычет младенец и, кажется, как мурлычет кот. «Вот это да!» — выдохнул Бенджамин. «Я заставил себя поверить, что все это выдумал», — сознался Чарли. «Но потом, как увидел газету, оно все опять началось. Я слышал, как журналисты расспрашивают этого парня с первой страницы, и его голос тоже слышал. По-моему, он коварный и злющий, а потом кто-то как рявкнет. Довольно! И, честное слово, хуже голоса я в жизни не слышал». Бенджамин передернулся, а спринтер Боб даже заскулил из сочувствия. Мальчики сидели бок о бок на мокром тротуаре и понятия не имели, что же им делать дальше. Ветер швырялся в них листьями, вдалеке то и дело прокатывался гром. Начал накрапывать дождь. Пес ткнул Бенджамина носом и требовательно тявкнул. Он терпеть не мог мокнуть. Оглушительный раскат грома ударил совсем рядом. И тут перед мальчиками возник какой-то человек в темном дождевике. Промокшие черные волосы прядями прилипли у него к лбу. «Дождь начинается!» — провозгласил он. «Вы что, не заметили?» Чарли поднял глаза. «Дядя Паттон!» — изумился он. Дядя Паттон был младший брат бабушки Бон, на 20 лет ее младше, и ладили они скверно. Паттон жил своей особой тайной жизнью и даже ел отдельно, а главное, он никогда не показывался на улице днем. «Тебя ждут дома!» — сообщил он Чарли. Мальчики поднялись, разминая затекшие ноги. Итак, только что произошла третья неожиданность. Было еще светловато, чтобы дядя Паттон совершал вылазку на люди. «Интересно, что стряслось, если он отважился на такой поступок?» — задумался Чарли. Глава вторая. Тетушки Юбим. Угнаться за дядей Паттоном оказалось не так-то легко. Он мчался сквозь непогоду, будто на ногах у него были сапоги-скороходы. «Никогда не видел, чтобы твой дядя показывался на улице днем!» — пропыхтел Бенджамин. «Чудак он, верно?» «Вроде того!» — неохотно согласился Чарли, который вообще-то своего чудаковатого дядюшки несколько стеснялся. Пришлось прибавить скорость. Дядя Паттон уже поднимался на крыльцо дома номер 9. Бенджамин отставал все больше. «Твое семейство что-то затевает!» — крикнул он. «Но на день рождения-то ты придешь!» «Да! Что бы ни случилось!» — пообещал Чарли, нагоняя дядю. «Никаких собак!» — отрезал дядя Паттон, когда запыхавшийся Бенджи и с ним спринтер Боб подбежали к крыльцу. «Ну, пожалуйста!» — взмолился Бенджамин. «Только не сегодня! У нас семейный совет!» — строго сказал дядя Паттон. «Ступай домой!» «Ладно! Ну, тогда пока, Чарли!» И Бенджамин побежал прочь, а за ним понурый спринтер Боб, повесив уши и хвост. Дядя Паттон втолкнул Чарли в кухню, а сам ретировался на второй этаж. Мама Чарли и обе его бабушки сидели вокруг кухонного стола. У Мэйзи вид был расстроенный, зато по лицу бабушки Бон блуждала плохо скрываемая, торжествующая улыбочка, а мама нервно помешивала кофе в чашке. Зачем она это делала, Чарли понять не мог. Мама всегда пила кофе без сахара. «Присядь, Чарли!» — велела бабушка Бон, как будто собиралась устроить представление специально для внука. «Не позволяй этим любимым забивать тебе голову!» — прошелестела Мэйзи, похлопав Чарли по руке. «А в чем дело?» — спросил Чарли. «К нам едут тетушки Юбим». «Зачем?» — удивился он. Тетушками Юбим называли трех незамужних сестер бабушки Бон. Обычно Чарли виделся с ними раз в году на Рождество и постепенно пришел к выводу, что они в нем разочарованы до глубины души. Тетушки неизменно дарили пристранные подарки — этюдники, музыкальные инструменты, маски и парики, а один раз даже набор «Юный химик», и ни один из этих подарков Чарли толком не пригодился. Он куда больше любил футбол и телевизор. В этом-то и заключалось все дело. Бабушка Бон перегнулась через стол и таинственно блеснула глазами. «Мои сестры нанесут нам визит, чтобы оценить твои способности, Чарли. И если окажется, что ты впрямь способный, точнее, как я уверена, что ты особо одаренный, тогда они окажут необходимое финансовое вложение для твоего будущего обучения в Академии Блура». «Меня? В Академию Блура?» Чарли отшатнулся от бабушки. «Да там одни гении учатся!» «Не волнуйся, милый, ты не сдашь экзамен!» — успокоила его Мэйзи. Она поднялась и засновала по кухне, ворча. «Ну, конечно! А все приготовления к визиту наших леди в Футты-Нуты должна брать на себя старушка Мэйзи! Кто ж еще? И почему я обязана выкладываться?» Мама объяснила Чарли, что предстоит торжественный обед для тетушек, а значит, из кладовки на свет Божий будут извлечены лучшие приборы, самые тонкие бокалы и фарфор, а стол накроют в холодной столовой, которую отпирали только по случаю визитов тетушек. По этой же причине Мэйзи на предельной скорости готовила курицу и рыбу, и еще какую-то снеть. Не будь Чарли абсолютно уверен, что не сумеет выдержать экзамен, он бы, пожалуй, забеспокоился. Но Чарли прекрасно помнил, каким провалом окончилась жалкая попытка написать для тетушек пейзаж на подаренном этюднике, и как он пробовал освоить скрипку, флейту, пианино и арфу, и как надевал все даренные маски — звериные, пиратские, клоунские, даже инопланетян. Однако все равно оставался Чарли Боном. В конце концов тетушки вынесли вердикт — мальчик безнадежен. Вот потому-то в ожидании появления тетушек Чарли волновался гораздо меньше, чем следовало.